Авторские благодарности. Когда увлеченно пишешь книгу, иногда легко забыть, как тебе повезло, что ты способен делать это снова и снова. И никогда не стоит пренебрегать благодарностями. Спасибо за терпение моему мужу Дэвиду, за то, что он выносил мое присутствие 12 с лишним лет, когда я в основном сидела за машинкой, и только изредка мы общались во время просмотра телепередач. Я благодарна ему за множество других вещей, которые здесь описывать ни к чему. Спасибо тебе, Дэвид. Благодарю моих первых читателей — Кристину Ригл, Кэролин Ринг и Хизер Уэбб. Ваше мнение и критические отзывы для меня просто неоценимы. Спасибо моим редакторам Лори Грасси и Джоди Варшоу. Просто поразительно, с каким энтузиазмом вы работали над этой книгой, и она стала гораздо лучше благодаря вашим правкам. Мне очень повезло, что вы работаете со мной. Издательским коллективам Lake Union и Simon & Schuster Canada. Спасибо за то, что они создавали прекрасный дизайн для моих книг, за то, что донесли их до широкого круга читателей и слушателей, за то, что всегда поддерживали меня во время работы. Особая благодарность канадскому публицисту Лорену Марокко за то, что он сумел добиться издания «Доброго лжеца», сопроводив его грамотной рекламой, а также команде по продажам и маркетингу, которая, заручившись поддержкой канадской газеты Globe and Mail, помогла этой книге практически моментально стать бестселлером. Спасибо Кэтлин Картер за то, что она продолжает поддерживать меня в написании уже третьей книги. Моему агенту Эбби Кунц и всей команде Park Literary Media спасибо за то, что всегда стояли за меня горой. Спасибо моим друзьям-писателям и товарищам по содружеству авторов художественной литературы, с которыми я познакомилась в ходе сотрудничества с издательством Lake Union, Трези Уолш и Шону Кломпаренсу. Я клянусь, что мы вместе обязательно отпразднуем выход моей новой книги. Моим друзьям, особенно Таше, Кэндис, Саре, Кристи, Тане, Линдси, Стефани и Джанет. Вы, ребят, всегда оказываетесь рядом, когда вы мне нужны. Сколько бы раз я вас не благодарила, этого все равно будет недостаточно. Моим читателям, слушателям, спасибо за отзывы, заметки и сообщения. Осознание того, что вы любите написанные мной истории, подвигает меня на создание новых. И, наконец, отдельное спасибо тем, с кем я провела лето в лагере Уилвакен. Многие из вас узнают описанные мной эти замечательные места. Но, пожалуйста, не забывайте, что все события этой книги вымышлены. Кроме того факта, что на острове в ту ночь действительно никто не спал. Книга написана в Джексон-Холл, штат Вайоминг, в Монреале, Канада, и Пуэрто-Вальярта, Мексика.